А здорово, я придумал про этот канделябр. Так врал, что до сих пор уши горят. Ну, а теперь поехали. Я доставлю вас в ваше новое жилище. И теперь с вас глаз не спущу. Обещаю, или пусть Виплала и меня сделает таким же. Доктор, Виплалы нет. Виплала не убежал с нами. Он все еще там, у этой дамы. Вот беда-то. Ну что ж, ничего не поделаешь. Поедем без него. Без него? А вдруг она его поймает? Нет-нет, мы не оставим Виплалу. Или он будет с нами, или мы не поедем. Но как же нам тогда быть? Не могу же я еще раз явиться, взглянуть на канделябр. Я не могу. Нет, доктор, мы не бросим нашего Виплалу одного. Не обижайтесь на нас, милый доктор. Вы бы тоже не оставили друга в беде. Я буду волноваться за вас. Будьте осторожны. Хорошо? Но как же я сразу не догадалась? Это ж обыкновенное привидение. Просто у меня в доме завелись привидения. Мне может помочь этот милый доктор. Человек, серьезно интересующийся канделябрами, не станет бояться привидений. Нет-нет, ну вы только посмотрите, а? Телефонная книга раскрыта как раз на фамилии доктора Финка. Это знак судьбы. Алло, это вы, доктор Финк? С вами говорит дама Зутикаас с улицы Рурграхт. Да, вы вчера вечером были у нас, да. Канделябр, да, вы помните. А теперь у меня большие неприятности, и я прошу вас приехать немедленно. Да, прямо ночью. Нет, я не больна, у меня, ну, я не могу говорить об этом. О, спасибо, доктор, до скорой встречи. Давайте, лезьте сюда, в цветочный ящик. Я уже долез. Вы слышали? Она позвонила доктору Финку. Да, но доктор придет сюда, а мы все равно не нашли нашего Виплалу. Не нашли. А вдруг он вернулся в свою родную страну, в страну, где живут Виплалы? Ну, если это так, нам придется всю жизнь оставаться такими маленькими. Ох, Виплала, ну куда ж ты запропастился? Да здесь я, в сиреневом цветке. Привет. Виплала, миленький. Почему ты не побежал вместе с нами? Понимаете, я что-то увидел. Я вдруг увидел в комнате то, что мне было совершенно необходимо. Ну просто обязательно Послушай, нужно. Послушай, сейчас доктор придет опять. Он опять оставит свой портфель открытым, чтобы мы туда залезли. Но на этот раз ты, пожалуйста, не бросай нас, хорошо? Ты пойдешь с нами. Да, конечно. Обещаешь? Обещаю и клянусь. Ах, скорее бы пришел доктор. Проходите, садитесь, доктор. Я провела ужасную ночь. Ну, расскажите мне, что же случилось? Ах, доктор, возможно, вы скажете, что я не в своем уме. Но в моем доме завелись привидения. А вы их видели? И да, и нет. Я услыхала, как в гостиной кто-то печатает на машинке. На машинке? Сверху на пишущей машинке я увидела очень маленького человечка. Вот такой величины. Ага. Что вы ели вчера на ужин? Жареную печенку с луком. Ага. А что, разве это как-то связано? Дело в том, что от жареной печенки с луком может появиться гибелит. Гибелит? гибелит. А что это такое, доктор? Это серьезно? Да нет, это не так серьезно, просто первые признаки гибелита. Угу. Именно в том, что люди начинают видеть и слышать по ночам всякие вещи, которых на самом деле нет. Да, да. Все больные обязательно видят маленьких человечков. И это всегда бывает от жареной печенки с луком. Так что я бы вам посоветовал отказаться от этого блюда. Ну уж во всяком случае на ночь. Угу. И я дам вам успокоительный... Посмотрите, угу. Посмотрите, сумку портфель доктора открыт. Угу. Ну как нам незаметно слезть со шкафа и добраться до портфеля? Папа, пап, я опять есть хочу. А ты съешь вон ту сиреневую ягодку. Они вкусные, полезные и вкусные. Кстати, мы уже давно ничего не ели.